Ну что ж, придется преподать урок и этому шутнику. Слышь, клоун, негромко произнес Сергей, чувствуя, как внутри закипает знакомая ярость. Ты это, поаккуратнее со словами-то, а то ведь можно и без зубов остаться. Или ты думаешь, что я только с гвоздем могу справиться? Колян опешил. Было видно, что такой реакции он не ожидал. Да и остальные притихли, все-таки не каждый день тихоня ботаник начинает огрызаться. Ты чё, совсем оборзел? Прошипел Колян, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки. Да я тебя сейчас, что ты меня? Перебил его Сергей, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло. Ох, как же он соскучился по хорошей драке. Ну давай, покажи класс. Только учти, я больше не собираюсь быть мальчиком для битья. Так что, если начнешь, пеняй на себя. Колян растерянно заморгал. Было видно, что он совершенно не знает, что делать дальше. С одной стороны, показать слабину перед всем классом, это западло. С другой, лезть в драку с парнем, который вчера уделал самого гвоздя. Нет, это чревато. В результате Колян просто плюхнулся на свое место, бормоча что-то вроде «Да ну тебя, псих ненормальный». Сергей только усмехнулся. Что ж, еще одна маленькая победа. Глядишь, так и до конца года дотянет без приключений. Прозвенел звонок, и в класс вошла математичка, грозная тетка лет 50, известная своей любовью к внезапным контрольным. Сергей мысленно потер руки. Ну что ж, пришло время показать класс. Или не показывать. Вот в чем вопрос. Так, класс, прогремел голос математички. Сегодня у нас контрольная. Надеюсь, все готовы? По классу пронесся недовольный гул. Кто-то попытался отмазаться, мол, вы не предупреждали, мы не готовы. Но математичка была непреклонна. Ничего не знаю, отрезала она. Вы должны быть готовы всегда. А кто не готов, что ж, значит, получит то, что заслуживает. Сергей едва сдержал ухмылку. Ох, знала бы эта Грымза, какой сюрприз ее ждет. Или не ждет, может, все-таки не стоит выделяться. Ладно, решим по ходу дела. Получив листок с заданиями, Сергей быстро пробежался по нему глазами. Ерунда, детский лепет. Да он уже такие задачки щелкал, не говоря уже о том, что успел нахвататься в прошлой жизни. Так, стоп, какой еще институт? Ах да, это же было в той, прошлой жизни. Здесь он вроде как только в 9 классе. Черт, как бы не спалиться. Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Быстро решив все задания, Сергей задумался. С одной стороны, можно было сдать работу прямо сейчас и утереть нос всем этим недоумкам. С другой, не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Мало ли что, взвесив все за и против, Сергей решил подстраховаться. Незаметно достав ластик, он стер пару ответов и написал их заново, уже с ошибками. Так, на троечку потянет, и волки сыты, и овцы целы. Сдав работу, Сергей с независимым видом уселся за парту, наблюдая за мучениями одноклассников. Вот Петька, тот самый отличник, которого ставила ему в пример бабушка, отчаянно чешет затылок, пытаясь решить особо каверзную задачку. Эх, знал бы он, что ответ лежит буквально на поверхности. Но нет, не стоит вмешиваться. Пусть сам справляется, если такой умный. А вот и Танька, местная красавица, по которой сохнет полкласса. Вчера она вроде как строила ему глазки, видимо, впечатлилась его победой над гвоздем. Ишь ты, губу раскатала. Нет уж, милочка, на такую дешевку его не возьмешь. Он еще на заводе навидался таких вот охотниц за чужими кошельками. Хотя, может, тут все по-другому. Ладно, там видно будет. Прозвенел звонок, и математичка, собрав работы, удалилась. Класс загудел, все наперебой делились впечатлениями, жалуясь на сложность задания и матеря училку почем зря. Сергей только хмыкнул. Салаги, еще бы они понимали, что такое настоящие трудности. Вот когда ковш с расплавленным металлом на тебя летит, вот это задачка. А это так, семечки. К нему подсела Ленка, местная тихоня, вечно сидящая с книжкой в обнимку. Слушай, Сереж, робко начала она, а ты правда вчера гвоздя побил, или это слухи? Сергей пожал плечами. А что, не похоже? Ленка смутилась. Да нет, просто, ты же всегда такой тихий был. А тут вдруг, извини, если что не так сказала. Сергей усмехнулся. Да ладно, чего уж там, просто надоело быть мальчиком для битья. Вот и решил дать сдачи. Ленка кивнула. Это правильно, а то гвоздь совсем обнаглел в последнее время. Хорошо, что нашелся кто-то, кто его на место поставил. Сергей внимательно посмотрел на девушку, а она ничего так, симпатичная, и не дура, судя по всему. Может, стоит присмотреться получше, хотя нет, рано еще. Сначала нужно во всем разобраться, а то мало ли что. На большой перемене к Сергею подвалил гвоздь со своей шайкой. Вид у него был помятый, видимо, вчерашнее поражение не прошло даром. «Слышь, очкарик», — начал он, пытаясь придать голосу грозности. «Ты это, насчет вчерашнего?» Сергей напрягся. «Неужели опять начнется?» «Ну ничего, он готов ко всему. Не впервой разбираться с такими вот шакалами. Короче», — продолжил гвоздь, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Ты это, извини, что наехал. Погорячился я». Сергей опешил. «Вот это номер. Неужели этот бугай решил извиниться? Да уж, чудеса случаются». «Да ладно», — махнул он рукой, стараясь скрыть удивление. «Проехали. Главное, чтобы больше не повторялось». Гвоздь кивнул. «Не, ты не думай. Я все понял. Ты нормальный пацан. Оказывается, может, это, замнем, а то неудобно как-то». Сергей задумался. «С одной стороны, можно было послать этого придурка куда подальше, он не напрашивался в друзья. С другой, а вдруг пригодится, мало ли что может случиться. Да и вообще, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Ладно», — кивнул он, — «считай, замяли. Но учти, еще раз полезешь, мало не покажется». Гвоздь расплылся в улыбке. «Да ты че, в натуре? Я ж сказал, все, проехали. Слушай, а может, того, по пивку вечерком? Посидим, побазарим?» Сергей мысленно усмехнулся. «Ну надо же, как быстро меняются приоритеты у этих сопляков. Еще вчера готов был морду набить, а сегодня уже в друзья набивается. Хотя, может, это и к лучшему. Ну, можно и по пивку», — кивнул он. «Только учти, я не фанат этого дела, так что без фанатизма». Гвоздь радостно закивал. «Да не вопрос, как скажешь, так и будет. Ну что, часиков в 7 у ларька?» Сергей кивнул. «Договорились». Когда гвоздь со своей шайкой удалился, к Сергею подошла Ленка. «Ты что, правда собрался с ними пить?» – тихо спросила она. «Они же плохие ребята». Сергей усмехнулся. «Не переживай, я знаю, что делаю. И потом, кто сказал, что я собираюсь пить? Так, посижу с ними, поболтаю. Глядишь и узнаю что-нибудь интересное». Ленка с сомнением покачала головой. «Ну, смотри, только будь осторожнее, ладно?» Сергей кивнул и подумал. «Не переживай, я и не таких обламывал». Прозвенел звонок, и все потянулись в класс. Сергей шел, погруженный в свои мысли. Что ж, день обещает быть интересным. И кто знает, может, сегодня вечером он узнает что-нибудь такое, что поможет ему разобраться в этом чертовом будущем. Ну а если нет, что ж, хоть развлечется. В конце концов, не каждый день выпадает шанс посмотреть на современную молодежь изнутри, да еще и с высоты своего жизненного опыта. Вот уж где можно будет поприкалываться. Главное, не переборщить, а то ведь можно и по шее схлопотать. Хотя, Сергей усмехнулся, вспомнив вчерашнюю стычку с гвоздем. Нет, пожалуй, этим соплякам до него далеко, так что можно особо не церемониться. Главное, не выдать себя, а там видно будет. Последние уроки прошли как в тумане. Сергей почти не слушал учителей, погрузившись в свои мысли. Все-таки ситуация, в которой он оказался, была более чем необычной. Вот так взять и перенестись на четверть века вперед, это вам не хухры-мухры, да еще и в чужое тело. Интересно, а что стало с настоящим хозяином этого тела? Неужели погиб, или, может, сейчас мучается где-нибудь в теле Столивара на больничной койке в виде мумии? Нет, об этом лучше не думать, а то еще крыша поедет. Лучше сосредоточиться на насущных проблемах. Например, как вести себя сегодня вечером с этими шпонятами. С одной стороны, можно было послать их куда подальше и не связываться. С другой, а вдруг удастся разузнать что-нибудь полезное? Да и вообще, нужно же как-то адаптироваться к этому новому миру. А кто лучше расскажет о нем, как не сверстники? Пусть даже такие вот оболтусы. Прозвенел последний звонок, и Сергей, собрав вещи, направился к выходу. У дверей школы его нагнала Ленка. «Слушай, Сереж», — начала она, явно волнуясь, — «ты это, поосторожнее там, ладно? Я тут слышала, что гвоздь с дружками что-то задумали, вроде как хотят тебя проучить за вчерашнее». Сергей усмехнулся. «Не боись, красавица, я еще с таких передряг выкручивался, да и потом, что они мне сделают? Нас же будет много». Ленка покачала головой. «Все равно будь осторожнее, ладно, мало ли что». Сергей кивнул. «Ладно, договорились. Спасибо за предупреждение». Ленка улыбнулась и, махнув рукой, убежала, а Сергей, проводив ее взглядом, задумался, а ведь девчонка-то, похоже, неравнодушна к нему, вот только как быть с этим, ведь формально он почти в два раза старше ее, хотя, может, это и к лучшему, все-таки свой человек в этом новом мире не помешает, ладно, там видно будет, до вечера еще есть время собраться с мыслями. Дома Сергея встретила обеспокоенная бабушка. «Сереженька, ты куда собрался?» – запричитала она, увидев, как внук переодевается. «На улице уже темнеет, а ты куда-то собрался?» Сергей вздохнул. «Вот ведь незадача, совсем забыл, что теперь нужно отчитываться». «Да ладно, бабуль, не переживай», – отмахнулся он. «Я с ребятами договорился погулять ненадолго, часа на два от силы». Бабушка всплеснула руками. «Какие ребята? Ты же ни с кем не дружишь. Или, неужели ты связался с этими хулиганами?» Сергей мысленно чертыхнулся. «Вот ведь морока, как объяснить ей, что ее он вдруг резко изменился?» «Да нет, все нормально», — попытался успокоить он ее. «Просто решил немного расширить круг общения. Ничего страшного в этом нет». Бабушка покачала головой. «Ну смотри, только будь осторожнее, ладно, и не задерживайся допоздна». Сергей кивнул. «Ладно, договорились. Не переживай, все будет хорошо». Выйдя из дома, Сергей огляделся. Вечерний май был прекрасен, воздух пьянил ароматами цветущих деревьев, а закатное солнце окрашивало все вокруг в нежные оттенки розового и оранжевого. На секунду он даже забыл о том, в какой ситуации оказался. Хотелось просто идти вперед, наслаждаясь красотой мира. Но нет, нельзя расслабляться. Впереди ждет важная встреча, и кто знает, чем она обернется. У ларька его уже ждали. Гвоздь, Колян и еще пара незнакомых парней стояли, о чем-то оживленно споря. Завидев Сергея, они замолчали. «О, очкарик пришел!» — радостно воскликнул Гвоздь. «А мы уж думали, зассал!» Сергей усмехнулся. «Больно надо, я ж сказал, буду, значит буду!» Гвоздь одобрительно хлопнул его по плечу. «Вот это по-нашему! Ну что, двинули!» Компания двинулась куда-то в сторону парка. Сергей шел молча, прислушиваясь к разговорам. Парни обсуждали какую-то вечеринку, на которой собирались оторваться по полной. «Слышь, очкарик», — обратился к нему Колян, — «а ты че такой тихий, или западло с нами базарить?» Сергей пожал плечами. «Да нет, просто слушаю. Интересно же», — Гвоздь хохотнул. «Ну да, тебе ж, наверное, в новинку такие темы. Небось, только книжки читал да уроки учил?» Сергей усмехнулся. «Ну, положим, не только. Просто я больше по другим темам специализируюсь». Парни заинтересованно уставились на него. «Это по каким же?» – спросил один из незнакомых парней. Сергей на секунду задумался, а потом решил рискнуть. «Да по разным. Вот, например, кто-нибудь из вас знает, как правильно варить сталь?» Парни растерянно переглянулись. «Ты че, совсем двинулся?» – удивленно спросил Гвоздь. «Какая нахрен сталь? Мы че, на заводе, что ли?» Сергей усмехнулся. «А что, по-вашему, только на заводе можно что-то интересное узнать? Вот, например, знаете ли вы, что температура плавления стали зависит от содержания в ней углерода? И что чем больше углерода, тем ниже температура плавления?» Парни молчали, явно не зная, что сказать. А Сергей, войдя во вкус, продолжал. «Или вот еще, знаете ли вы, что сталь можно закалить не только в воде, но и в масле, и что при этом она становится более вязкой и менее хрупкой?» Гвоздь покрутил пальцем у виска. «Слышь, очкарик, ты че, реально больной? Нахрена нам эта хрень?» Сергей пожал плечами. «А нахрена вам знать, кто с кем целовался на вечеринке? Просто интересно, и все». Парни снова переглянулись. Было видно, что они не знают, как реагировать на такое поведение. С одной стороны, Сергей явно выделялся из их компании. С другой, после вчерашней истории с ним явно не хотелось связываться. В результате Гвоздь просто махнул рукой. «Ладно, проехали. Ты это, давай лучше расскажи, как ты вчера меня уделал. Реально ведь круто получилось». Сергей усмехнулся. «Да ладно, чего уж там, просто повезло». Но парни не отставали. Им явно хотелось узнать подробности. И Сергей, поразмыслив, решил немного приукрасить историю. В конце концов, почему бы и нет? «Ну, короче, дело было так», — начал он, стараясь говорить небрежно. «Вы на меня наехали, я психанул. А когда психуешь, сил откуда-то прибавляется. Вот и вышло, что я тебя на землю повалил». Парни слушали, открыв рты. Было видно, что они впечатлены. «А где ты так драться научился?» — спросил Колян. Сергей пожал плечами. «Да так, по мелочи. Телек смотрел, книжки читал, ну и тренировался потихоньку. Гвоздь присвистнул. Ни хрена себе, а с виду и не скажешь. Слышь, а может, научишь нас? Сергей задумался. С одной стороны, можно было послать их куда подальше. С другой, а почему бы и нет? Глядишь, и пригодится когда-нибудь. Ну, можно попробовать, кивнул он. Только учтите, это дело непростое, придется попотеть. Парни радостно загалдели. Было видно, что идея им понравилась. А когда начнем? Нетерпеливо спросил Колян. Сергей усмехнулся. Да хоть прямо сейчас, только сначала давайте немного разомнемся. И он начал показывать простейшие упражнения, которые когда-то делал в спортзале на заводе. Парни, хоть и с трудом, но старались повторять за ним. Было видно, что им это в новинку. Ну вот, для начала неплохо, подытожил Сергей через полчаса. А теперь давайте попробуем кое-что посерьезнее. И он начал показывать простейшие приемы самообороны. Парни старались изо всех сил, но получалось у них не очень. Ничего, подбадривал их Сергей. Главное, практика. Будете тренироваться каждый день, и все получится. Когда стемнело, они наконец угомонились. Усевшись на скамейку, парни с уважением смотрели на Сергея. «Слышь, очкарик», — сказал Гвоздь, — «а ты реально крутой, кто бы мог подумать». Сергей усмехнулся. «Да ладно, чего уж там, просто жизненный опыт». Они переглянулись. Было видно, что не совсем понимают, о чем речь шла, но спрашивать не стали. Видимо, побоялись показаться глупыми. «Ну что, по домам», — предложил Сергей, — «а то уже поздно, родители небось волнуются». Парни неохотно согласились. Было видно, что им не хочется расходиться. «Слышь, очкарик», — сказал на прощание Гвоздь, — «а ты это, заходи, если что, посидим, побазарим, ну и потренируемся заодно». Сергей кивнул. «Ладно, договорились, бывайте, пацаны», и, развернувшись, зашагал домой. А в голове крутилась только одна мысль: неужели у него получилось, неужели он сумел найти общий язык с этими шпонятами? Что ж, поживем, увидим. А пока нужно хорошенько выспаться, ведь завтра снова в школу. Завтра последний звонок, потом экзамены, выпускной. Глава 7. Последний звонок. Последние майские деньки выдались на редкость теплыми и солнечными. Природа словно решила сделать подарок выпускникам, готовящимся к последнему звонку. В воздухе витало предвкушение чего-то особенного, волнительного. Сергей, обживающийся в теле ботаника-девятиклассника, с интересом наблюдал за суетой вокруг. Казалось, все вокруг только и говорили, что о предстоящем событии. Эх, а у нас на заводе такого не было. Отработал смену, и гудбай, Америка. А тут целое представление, подумал он, разглядывая нарядно украшенный школьный двор. Разноцветные шары, плакаты с трогательными надписями, гирлянды из цветов. Все это создавало атмосферу праздника и легкой грусти одновременно. Особенно забавно смотрелись старшеклассники, пытающиеся незаметно протащить в школу бутылки с шампанским. «Ну-ну, молодежь, думаете, вас не раскусит? Эх, зеленые еще!» Внезапно Сергей окликнул знакомый голос. «Эй, очкарик, иди сюда!» Это был Колян, один из бывших обидчиков, а ныне, почти что приятель. «Чего тебе, Коля?» Спокойно отозвался Сергей, подходя ближе. «Слышь, тут такое дело. Нам для номера на последний звонок костюмы нужны, а ты вроде как с бабкой живешь. У нее наверняка какой-нибудь старый хлам завалялся. Сможешь организовать?» Сергей хмыкнул. «А сам-то ты, Коля, не мог подойти и по-человечески попросить? Обязательно нужно было очкариком обозвать?» Колян немного смутился. «Ну извини, привычка. Так что, поможешь?» «Ладно, посмотрю, что можно сделать. Но учти, это будет не бесплатно», — ответил Сергей с хитрой улыбкой. «В смысле? Ты что, бабки хочешь срубить?» — возмутился Колян. «Нет, дружище, просто ты мне будешь должен. А когда и как отдавать, я сам решу», — спокойно пояснил Сергей, наслаждаясь замешательством собеседника. «Ну ты даешь, очка, в смысле, Серега, когда это ты таким хитрым стал?» — покачал головой Колян. «Жизнь научила», — философски заметил Сергей, мысленно усмехнувшись. Ведь Колян и представить не мог, насколько богатый жизненный опыт скрывается за этими словами. «Ладно, по рукам, но смотри, не слишком наглей», — пригрозил Колян, пытаясь сохранить лицо. «Не волнуйся, все будет в рамках приличия», — заверил его Сергей. Сергей вернулся домой после очередного насыщенного школьного дня. Голова гудела от новых идей и планов, связанных с предстоящим последним звонком. Переступив порог, он почувствовал аромат свежеиспеченных пирожков, Бабушка явно готовилась к его приходу. «Сереженька, ты уже дома?» – раздался голос бабушки из кухни. «Иди скорее, я тебе пирожков напекла». Сергей улыбнулся. Несмотря на все странности его нынешнего положения, бабушкина забота оставалась неизменной константой, якорем, удерживающим его в этой новой реальности. «Иду, бабуль», – отозвался он, скидывая обувь. Войдя на кухню, Сергей увидел накрытый стол и улыбающуюся бабушку в любимом фартуке с цветочками. «Садись, внучек, рассказывай, как дела в школе», – сказала она, подкладывая ему пирожок. Сергей задумчиво надкусил пирожок. «Знаешь, бабуль, у нас тут важное событие намечается, последний звонок», – начал он. Бабушка всплеснула руками. «Ой, и правда, совсем из головы вылетело. И когда же?» «Через пару недель», – ответил Сергей, прожевывая. «А ты-то чего так переживаешь?» – удивилась бабушка. «Если бы она только знала, сколько последних звонков он уже пережил в своей прошлой жизни. Понимаешь, бабуль», – начал объяснять он, – «сейчас все не так, как раньше. Теперь в празднике участвует вся школа, не только выпускники. У нас будет целое представление». Бабушка заинтересованно подалась вперед. «Вот как, и что же вы будете делать?» Сергей отложил недоеденный пирожок. «Мы готовим театрализованное выступление. Каждый класс представляет какую-то эпоху или страну. Нам достался Древний Египет». Он помолчал, собираясь с мыслями. И тут, понимаешь, возникла проблема с костюмами. Бабушка понимающе кивнула. «А, вот оно что, деньги нужны на костюмы?» Сергей покачал головой. «Нет, бабуль, не в деньгах дело. Просто, ну не умеем мы их делать, понимаешь, а покупать готовые, это неинтересно, да и дорого». Он вздохнул, вспоминая, как на заводе они с ребятами могли соорудить что угодно из подручных материалов. Вот если бы кто-нибудь умел шить или хотя бы посоветовал, как это сделать. Бабушка вдруг просияла. «Так это ж я могу помочь, я ж всю жизнь швеей проработала, забыл?» Сергей чуть не подавился чаем. Как он мог забыть, ведь в его времени бабушка действительно славилась своим мастерством. «Правда поможешь, бабуль?» – обрадовался он. «Конечно, внучек», – ответила бабушка. «Расскажи-ка мне подробнее, что вам нужно». Сергей начал увлеченно описывать костюмы древних египтян, вспоминая все, что знал из школьных уроков истории и документальных фильмов. «Значит, так», – подытожила бабушка, выслушав его, – «нам понадобится много белой ткани, золотая краска или блестки, и еще». Она начала перечислять необходимые материалы, а Сергей старательно записывал. «А теперь слушай внимательно», — сказала бабушка, когда список был готов. «Завтра пойдем, купим все необходимые, а потом я научу тебя и твоих друзей, как сделать эти костюмы». Сергей удивленно поднял брови. «Нас научишь? Но я думал, ты сама». Бабушка рассмеялась. «Ох, внучек, я... Конечно, могла бы все сама сделать, но ведь гораздо интереснее и полезнее будет, если вы сами научитесь, верно? Это ж не просто костюмы, это часть вашего праздника, вашей истории». Сергей почувствовал, как к горлу подступил ком. Вот она, мудрость старшего поколения, которую он всегда ценил. «Спасибо, бабуль», – тихо сказал он. «Ты даже не представляешь, как это важно». На следующий день они отправились на рынок. Сергей с удивлением наблюдал, как ловко бабушка торгуется с продавцами, выбирает лучшие ткани и материалы. «Вот это да», — думал он, — «а ведь я и не знал, что она такая, боевая». Вернувшись домой с покупками, они разложили все на большом столе в гостиной. «Ну что, внучек», — сказала бабушка, — «зови своих друзей, будем учиться шить костюмы древних египтян». Сергей кивнул и отправился звонить одноклассникам. Через час квартира наполнилась шумом и смехом. Ребята, поначалу смущенные и неуверенные, под руководством бабушки постепенно втянулись в процесс. Бабушка терпеливо показывала, как делать выкройки, как правильно сшивать детали, как украшать костюмы. Сергей, орудуя иголкой и ниткой, вдруг поймал себя на мысли, что давно не чувствовал себя таким, нормальным, невзрослым мужиком в теле подростка, а просто парнем, который готовится к школьному празднику вместе с друзьями. «Эй, Серый!» – окликнул его Колян. «Глянь, как у меня получается!» Он продемонстрировал криво пришитый рукав, и все рассмеялись. «Да уж, Коля!» – покачала головой бабушка. «Тебе еще учиться и учиться. Давай-ка я покажу еще раз». К вечеру, когда основная работа была сделана, ребята, уставшие, но довольные, разошлись по домам. Сергей помогал бабушке убирать нитки и обрезки ткани. «Спасибо тебе, бабуль», — сказал он. Ты даже не представляешь, как много это для нас значит. Бабушка ласково потрепала его по голове. Я-то как раз представляю, внучек. Знаешь, глядя на вас сегодня, я вспомнила свою молодость. Мы тоже готовились к праздникам, шили костюмы. Это ведь не просто подготовка к мероприятию, это часть взросления, понимаешь? Сергей кивнул. Он-то понимал это как никто другой. А знаешь, что самое главное в этом последнем звонке? Спросила бабушка. Сергей вопросительно посмотрел на нее. Самое главное, это память, которая останется с вами на всю жизнь. Вот увидишь, через много лет ты будешь вспоминать этот день, как мы шили костюмы, как веселились. И тебя буду вспоминать, бабуль, тихо добавил Сергей, чувствуя, как к горлу снова подступает ком. Бабушка улыбнулась. Конечно, внучек, и меня тоже. На следующий день в школе только и разговоров было, что о костюмах. Ребята с гордостью демонстрировали свои творения, обсуждали детали предстоящего выступления. Сергей, наблюдая за этим оживлением, чувствовал странное удовлетворение. Слушай, Серый, подошел к нему Витик, а твоя бабушка просто супер. Может, она нам еще чему-нибудь научит? Сергей задумался. Знаешь, а эта идея? Давай после последнего звонка устроим что-нибудь вроде мастер-класса. Уверен, бабуля будет рада. Ребята с энтузиазмом поддержали эту идею. Сергей улыбнулся, представляя, как обрадуется бабушка, узнав, что ее опыт и знания востребованы молодежью. Вот так и передается мудрость поколений, подумал он. Вечером, рассказывая бабушке о реакции одноклассников и их просьбе, Сергей вдруг понял, что, сам того не желая, стал мостиком между прошлым и будущим. Он, человек из 1977 года, помогает подросткам 2003 года научиться чему-то у женщины, чья молодость пришлась на послевоенные годы. «Знаешь, бабуль, — сказал он, — я тут подумал, а давай мы не просто костюмы шить научимся. Давай ты нам расскажешь о своей молодости, о том, как вы жили, о чем мечтали». Бабушка растроганно улыбнулась. «Конечно, внучек, с удовольствием расскажу. Может, вы из моих рассказов что-то полезное для себя почерпнете». Сергей кивнул, чувствуя, как в его голове рождается новый план. «А что, если устроить в школе вечер воспоминаний?» – подумал он. «Пригласить бабушек и дедушек, пусть расскажут о своей молодости, о том, как страна поднималась после войны». Он представил, как это может сблизить поколения, помочь молодежи лучше понять свои корни. «Вот увидишь, бабуль», – сказал он вслух, – «твои уроки шитья – это только начало. Мы еще столько всего интересного сделаем». Бабушка ласково погладила его по голове. «Я в этом даже не сомневаюсь, Сереженька, с такими внуками, как ты, нам, старикам, и помирать не страшно, знаем, что есть кому нашу память сохранить». Сергей почувствовал, как к горлу снова подступил ком. Он крепко обнял бабушку, пытаясь скрыть навернувшиеся на глаза слезы. «Спасибо тебе, бабуль, за все спасибо». С одной стороны, ему было интересно поучаствовать в этом необычном для него мероприятии. С другой, он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Ведь формально он был лишь девятиклассником, а душой – взрослым мужиком, которому все эти школьные страсти были чужды. «Ничего, прорвемся», – подбодрил он сам себя, вытаскивая из сундука старый пиджак. Внезапно в голову пришла идея. «А что, если устроить им настоящий сюрприз? Покажем этим соплям, то есть молодым людям, как надо выступать». С этими мыслями Сергей принялся обдумывать план. На следующий день в школе царила настоящая суматоха. Учителя носились по коридорам, пытаясь организовать репетицию. Ученики то и дело сбивались в кучки, обсуждая свои номера и наряды. Сергей наблюдал за этим броуновским движением с легкой улыбкой. «Прямо как у нас перед запуском новой печи», – подумал он, вспоминая заводскую суету. К нему подошла классная руководительница Мария Ивановна. «Сережа, ты не забыл, что должен прочитать стихотворение на торжественной линейке?» Сергей удивленно поднял бровь. «Простите, Мария Ивановна, но я об этом впервые слышу». Учительница всплеснула руками. «Ох, извини, совсем замоталась. Я хотела тебе вчера сказать, но закрутилась». «Ничего, у тебя еще есть время выучить. Вот текст». Она протянула ему листок. Сергей пробежался глазами по строчкам и едва сдержал смешок. Стихотворение было настолько приторно-слащавым, что у него чуть зубы не свело. «Мария Ивановна, а можно я сам что-нибудь выберу?» — осторожно спросил он. Учительница нахмурилась. «Сережа, это официальное мероприятие. Нужно читать то, что одобрено администрацией». «Понимаю, Но может, мы найдем компромисс, я подготовлю что-нибудь душевное, но не такое, шаблонное. Сергей постарался подобрать необходимое слово. Мария Ивановна колебалась. С одной стороны, она привыкла следовать установленному порядку. С другой, в последнее время Сергей часто удивлял ее своими нестандартными, но глубокими ответами на уроках. «Хорошо», — наконец сказала она, — «но ты должен показать мне текст заранее, и никаких экспериментов». «Договорились», — улыбнулся Сергей, мысленно потирая руки. «Ох, и удивит он их всех». Дни перед последним звонком пролетели, как один миг. Сергей, помимо подготовки своего выступления, помогал одноклассникам с костюмами и реквизитом. Его смекалка и умение находить выход из любой ситуации быстро сделали его незаменимым человеком в классе. Даже заядлые хулиганы теперь относились к нему с уважением, хотя и не могли понять, откуда у бывшего ботаника вдруг появилось столько житейской мудрости. Наконец, настал этот день. Школьный двор был заполнен нарядными учениками, взволнованными родителями и торжественными учителями. Звучала музыка, в воздухе витал аромат цветов и духов. Сергей, стоя в строю своего класса, с интересом разглядывал происходящее, прямо как на демонстрации. «Только транспарантов не хватает», — подумал он с усмешкой. Началась официальная часть. Директор школы, пожилой мужчина с внушительным брюшком, произнес длинную речь о важности образования и светлом будущем выпускников. Сергей слушал вполуха, размышляя о том, как изменилась страна за те 25 лет, которые он пропустил. Многое казалось ему странным и непривычным, но он старался не подавать виду. Настала очередь выступления учеников. Сергей наблюдал, как его одноклассники, заикаясь и краснея, читают заученные стихи и произносят шаблонные речи. «Эх, молодежь, совсем не умеете импровизировать», — подумал он. Наконец, объявили его выход. Сергей спокойно вышел в центр и окинул взглядом притихшую толпу. «Дорогие друзья», — начал он неожиданно низким для девятиклассника голосом, — «сегодня мы стоим на пороге новой жизни. Кто-то шагнет в нее уверенно, кто-то с опаской. Но я хочу сказать вам вот что. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь падать, потому что именно так мы учимся подниматься». Сергей сделал паузу, наслаждаясь удивленными взглядами. «Знаете, в чем разница между школой и жизнью? В школе вас учат урокам, а потом устраивают контрольные, а в жизни вам сначала устраивают проверку, из которой преподают уроки». Он усмехнулся, заметив, как нахмурился директор. «Но не переживайте, каждый из вас уникален, у каждого свой путь, и пусть кто-то скажет, что вы слабы или неумелы. Помните, маленький топор может свалить большое дерево, если удары наносятся долго и метко». В толпе послышались одобрительные возгласы. Сергей продолжил, чувствуя, как его захватывает волна вдохновения. «Не позволяйте никому убедить вас, что вы не способны на великие дела. Даже если вы сейчас чувствуете себя гадким утенком, кто знает, может, в вас дремлет прекрасный лебедь. Или, может быть, орел». Он подмигнул своим одноклассникам. «Главное, не переставайте мечтать и верить в себя, потому что именно из таких мечтателей вырастают люди, которые меняют мир». Закончив свою импровизированную речь, Сергей слегка поклонился и вернулся в строй. На несколько секунд воцарилась тишина, а потом двор взорвался аплодисментами. Мария Ивановна, хоть и была шокирована отступлением от согласованного текста, не могла не признать, что выступление получилось впечатляющим. После официальной части начались неофициальные гуляния. Старшеклассники, наконец-то вырвавшись из-под бдительного ока учителей, принялись открывать припрятанное шампанское. Сергей, чувствуя себя немного не в своей тарелке среди подростковых страстей, отошел в сторонку. К нему подошел Колян. «Слушай, очкарик, то есть Серега, ты это, круто выступил», — неловко произнес он, протягивая стакан с шампанским. Сергей покачал головой. «Спасибо, Коля, но я пас, рановато мне еще». Колян удивленно уставился на него. «Ты чего? Последний звонок же, все пьют». Сергей усмехнулся. «Знаешь, Коля, настоящий мужик не тот, кто пьет со всеми, а тот, кто может отказаться, даже если все вокруг пьют». Колян задумчиво почесал затылок. «Слушай, а ведь ты прав. Знаешь, я, пожалуй, тоже не буду». Он вылил шампанское в кусты. «А расскажи-ка мне еще чего-нибудь умного. Ты вообще, как будто другим человеком стал в последнее время». Сергей улыбнулся. «Ну что ж, присаживайся. Расскажу тебе пару историй из жизни». Так они и просидели до самого вечера. Сергей, черпая из своего богатого жизненного опыта, рассказывал о трудностях и победах, о дружбе и предательстве, о любви и разочарованиях. Конечно, он изменял детали, чтобы не вызвать подозрений, но суть оставалась неизменной, это были уроки жизни, которые он сам усвоил за свои 45 лет из прошлой жизни. Колян слушал, раскрыв рот. Многое из того, что говорил Сергей, было для него откровением. «Слушай, Серый», — сказал он наконец, — «а ведь ты реально крутой мужик, как я раньше этого не замечал». Сергей хлопнул его по плечу. «Всему свое время, Коля. Главное, что ты заметил сейчас, когда стало смеркаться, к ним подошла группа одноклассников. Эй, вы чего тут сидите? Пойдемте с нами. Мы на речку собрались, костер жечь». Сергей покачал головой. «Спасибо, ребята, но мне пора домой. Бабушка будет волноваться». Ребята начали уговаривать его, но он остался непреклонен. «Вы идите, веселитесь. А мне правда нужно идти». По дороге домой Сергей размышлял о прошедшем дне. С одной стороны, он чувствовал удовлетворение от того, как все прошло. С другой, легкую грусть. Ведь эти дети, его нынешние одноклассники, были для него чужими. Он не разделял их радости и печали, не понимал их шуток и переживаний. Эх, вот бы сейчас оказаться в родном 77-м, с ребятами из бригады, подумал он с тоской, но тут же одернул себя. Нет, друг, хватит ныть. Раз уж попал сюда, надо жить дальше. Кто знает, может, это шанс все изменить. Прожить жизнь иначе, избежать ошибок. С этими мыслями он подошел к дому. На крыльце сидела бабушка, поджидая его. «Сереженька, как прошел праздник?» — ласково спросила она. «Отлично, бабуль. Все было необычно», — ответил Сергей, присаживаясь рядом. «А знаешь», — вдруг сказал он, — «давай-ка я тебе расскажу одну историю про человека, который внезапно оказался в чужом времени и чужом теле». Бабушка удивленно посмотрела на него. «Что за странные фантазии, внучек?» Сергей улыбнулся. «Ты послушай, бабуль, может и не такие уж это фантазии». На следующее утро школа гудела, как растревоженный улей. Ученики обсуждали вчерашний праздник, делились впечатлениями и, конечно же, сплетничали. Сергей, войдя в класс, сразу же оказался в центре внимания. «Серый, ты вчера выдал. Откуда ты это все взял?» — восхищенно спросил Витик, бывший главный задира класса. «Да так, начитался умных книжек», — уклончиво ответил Сергей, проходя к своей парте. «А что это вы вчера с Коляном весь вечер шушукались?» — с ехидцей поинтересовалась Ленка, местная красотка и сплетница. «Да так, о жизни беседовали», — пожал плечами Сергей. «О жизни? Ты с Коляном?» — Ленка расхохоталась. «Не смешно, Лен», — вдруг раздался голос Коляна, который только что вошел в класс. «Серега вчера такие вещи рассказывал, ты бы обалдела». Ленка недоверчиво хмыкнула, но тут в класс вошла Мария Ивановна, и все разговоры прекратились. «Так, ребята», — начала она, — «сегодня у нас необычный урок. В свете вчерашних событий я решила, что нам стоит поговорить о будущем, о том, кем вы хотите стать, чего достичь в жизни». Класс зашумел, тема была явно интересной. «Давайте начнем с тебя, Сережа», — Мария Ивановна повернулась к Сергею. «Расскажи нам, кем ты видишь себя через, скажем, 20 лет». Сергей едва сдержал смешок, ведь формально через 20 лет ему будет 65. «Ну что ж», — начал он, вставая, — «через 20 лет я вижу себя человеком, который не боится трудностей и всегда готов учиться новому». «Конкретнее, Сережа», — подбодрила его учительница. «Какую профессию ты бы хотел освоить?» Сергей задумался. Его опыт сталевара вряд ли пригодится в будущем. Уже сейчас он видел, как меняется промышленность. «Знаете, я бы хотел стать инженером», — наконец сказал он. «Кем-кем?» — удивленно переспросил кто-то из класса. «Инженером, который не просто следует установленным правилам, а ищет новые пути решения проблем», — пояснил Сергей. «Ведь мир меняется так быстро, что нам нужны люди, способные мыслить нестандартно». Он обвел взглядом класс. «Вот, например, Колян, ты же любишь возиться с мотоциклами, верно?» Колян кивнул. «Так почему бы тебе не стать инженером, который разрабатывает экологичные двигатели? А ты, Ленка», — продолжил Сергей, — «у тебя отличный вкус в одежде. Почему бы не стать дизайнером, который создает не просто красивую, а функциональную одежду? Например, для людей с ограниченными возможностями или для беременных». Ленка задумчиво посмотрела на свой модный топик, явно представляя, как его можно было бы улучшить. «Витик, ты у нас спортсмен. А что, если ты станешь не просто тренером, а разработчиком новых методик тренировок, таких, которые помогут людям достигать лучших результатов без вреда для здоровья? Витик удивленно поднял брови, такая перспектива явно не приходила ему в голову раньше. Мария Ивановна слушала Сергея с открытым ртом. «Сережа, это потрясающе. Но откуда у тебя такие идеи?» Сергей улыбнулся. «Просто я много думаю о будущем, Мария Ивановна, и понимаю, что мир не стоит на месте. Нам нужно быть готовыми к изменениям. Но как ты собираешься стать этим инженером?» — спросил кто-то из класса. «Ну, для начала нужно хорошо учиться», — ответил Сергей. «Не просто зубрить, а стараться понять суть вещей, читать не только учебники, но и научные журналы, следить за новостями технологий, а еще, не бояться экспериментировать. Ведь все великие открытия начинались с простого вопроса: а что, если...» Класс загудел. Идеи Сергея явно задели за живое многих. Даже те, кто обычно не интересовался учебой, сейчас оживленно обсуждали возможные профессии будущего. Мария Ивановна с трудом восстановила тишину. «Спасибо, Сережа, за такой нетривиальный взгляд на будущее. А теперь давайте послушаем остальных». Весь урок прошел в оживленных дискуссиях. Ребята, вдохновленные примером Сергея, предлагали самые невероятные варианты своего будущего. Кто-то хотел стать океанологом и исследовать глубины морей, кто-то мечтал о космосе, а кто-то – о создании новых сортов растений, которые помогут решить проблему голода в мире и более устойчивые к болезням, вредителям, сорнякам. После урока к Сергею подошла группа одноклассников. «Слушай, Серый, а может, соберемся после школы, поговорим еще о будущем?» — предложил Витик. «Да, и расскажешь нам еще что-нибудь интересное», — поддержала Ленка. Сергей задумался. С одной стороны, ему хотелось держаться немного в стороне, чтобы не вызывать лишних подозрений. С другой, он понимал, что может реально повлиять на судьбы этих ребят, направить их энергию в правильное русло. «Хорошо», — наконец согласился он. «Давайте встретимся вечером в парке. Только у меня есть одно условие: никакого алкоголя». Ребята удивленно переглянулись, но спорить не стали. «Договорились», — кивнул Витик. «И еще», — добавил Сергей, — «захватите с собой тетради и ручки. Будем планировать будущее». Вечером в сельском парке собралась почти вся параллель. Кто-то принес одеяло, кто-то – термосы с чаем. Сергей, глядя на эту пеструю компанию, вдруг почувствовал странное волнение. «Вот они, будущие страны», – подумал он, – «и от меня зависит, каким оно будет». Он прокашлялся, привлекая внимание. «Ну что, ребята, готовы заглянуть в завтрашний день?» Следующие несколько часов прошли в бурных обсуждениях. Сергей, опираясь на свои знания о будущем, которое для него было настоящим, рассказывал о возможных направлениях развития технологий, о глобальных проблемах, которые предстоит решать их поколению. Ребята слушали, затаив дыхание, задавали вопросы, спорили. «А как же нам подготовиться ко всему этому?» — спросила Ленка, когда Сергей закончил очередной рассказ о перспективах развития медицины. «Главное, не переставайте учиться», — ответил он. «И не только в школе или институте. Учитесь всю жизнь, у людей вокруг вас. Будьте любопытными, задавайте вопросы, ищите ответы». «Но ведь это так сложно, все время учиться», — вздохнул кто-то. Сергей усмехнулся. «А кто сказал, что будет легко? Знаете, как говорил один мудрый человек, если тебе легко, значит, ты идешь под гору. Но поверьте, каждый шаг вверх, каждое новое знание делает вас сильнее и увереннее». Уже стемнело, когда ребята, наконец, разошлись по домам. Сергей, провожая взглядом последних уходящих, вдруг почувствовал странное удовлетворение. «Может, в этом и есть мое предназначение?» — подумал он. «Не просто прожить эту новую жизнь, а помочь этим ребятам стать лучше, чем мы были в свое время». На следующий день в школе только и разговоров было, что о вчерашней встрече в парке. Даже учителя заметили, что ученики стали более активными на уроках, задавали больше вопросов. На перемене к Сергею подошла Мария Ивановна. «Сережа, я не знаю, что ты сказал ребятам вчера, но они как будто проснулись. Даже двоечники сегодня тянули руки». Сергей скромно пожал плечами. «Просто показал им, что будущее зависит от них самих». Учительница покачала головой. «Знаешь, я работаю в школе уже 20 лет, но такого еще не видела. Ты какой-то особенный, Сережа». «Да ладно вам, Мария Ивановна», — смутился Сергей. «Просто у меня своя философия». «И какая же?» — поинтересовалась учительница. Сергей задумался на секунду, а потом ответил. «Знаете, есть такая притча. Идет человек по берегу и видит, как мальчик бросает в море морские звезды. Человек спрашивает, зачем ты это делаешь? Их же тут тысячи, ты все равно всех не спасешь». А мальчик поднимает еще одну звезду, бросает в море и говорит, «Зато я спас вот эту. Вот и я пытаюсь спасти хотя бы нескольких». Мария Ивановна смотрела на Сергея с удивлением и восхищением. «Знаешь, наконец сказала она, я думаю, ты спасешь гораздо больше, чем несколько. Ты даешь им надежду и веру в себя, а это самое главное». Сергей улыбнулся. «Спасибо, Мария Ивановна. Знаете, а ведь вы тоже можете многое изменить. Вы же учитель, в ваших руках будущее этих ребят». Учительница задумчиво кивнула. «Ты прав, Сережа. Пожалуй, мне тоже стоит пересмотреть свой подход к преподаванию. Может, устроим дискуссионный клуб, порепетируем подготовку к заменам. Будем обсуждать не только учебную программу, но и актуальные проблемы. Отличная идея», — поддержал Сергей. «И знаете что? Давайте привлечем к этому родителей. Пусть они тоже участвуют в формировании будущего своих детей». Так, незаметно для себя, Сергей стал центром небольшой революции в школе. Учителя, вдохновленные его примером, начали искать новые подходы к обучению. Ученики, почувствовав, что их мнение важно, стали более активными и инициативными. Даже родители, поначалу скептически относившиеся к новым веяниям, постепенно втянулись в процесс. Но не все было гладко. Некоторые ученики и учителя с подозрением относились к внезапным переменам и необычному поведению Сергея. Особенно это касалось завуча школы, Нины Петровны, женщины старой закалки, привыкшей к строгой дисциплине и традиционным методам обучения. Однажды, когда Сергей проводил очередную дискуссию в классе на тему экологических проблем будущего, в кабинет неожиданно вошла Нина Петровна. «Что здесь происходит?» — строго спросила она, оглядывая необычную рассадку учеников кружком. «У нас урок, Нина Петровна», — спокойно ответил Сергей. «Урок? А почему тогда вы не сидите за партами? И где учебники?» — возмутилась завуч. Сергей глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Нина Петровна, мы обсуждаем важные проблемы, с которыми столкнется наше общество в ближайшем будущем. Разве это не важнее, чем просто зубрежка параграфов?» Завуч поджала губы. «Молодой человек, программу никто не отменял. И вообще, кто вам разрешил менять формат урока?» «Я разрешила, Нина Петровна», — вдруг раздался голос Марии Ивановны, которая незаметно вошла в класс вслед за завучем. «Сергей предложил интересный подход, и я решила его поддержать. Посмотрите, как активно ребята участвуют в обсуждении». Нина Петровна перевела взгляд на учеников, которые действительно выглядели увлеченными. «Это все хорошо, но как же подготовка к экзаменам?» — не сдавалась завуч. Тут встал Колян. «Нина Петровна, а вы знаете, что после этих занятий я впервые в жизни сам захотел почитать учебник истории? Потому что Серега рассказал, как важно знать прошлое, чтобы понимать будущее». Класс согласно загудел. Нина Петровна растерянно оглядела класс, явно не ожидая такой реакции. «Ну, если это действительно помогает учебе, но я буду следить за результатами», — строго сказала она и вышла из кабинета. Мария Ивановна подмигнула Сергею. «Молодец, ты справился лучше, чем я ожидала». Вечером, возвращаясь домой, Сергей размышлял о произошедшем. Кто бы мог подумать, что он, простой столивар из 1977 года, окажется в центре школьной жизни в 2003. Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни, — усмехнулся он про себя. Дома его ждала бабушка с ужином. «Ну как, внучек, прошли ваши выборы?» — спросила она, накладывая ему борщ. Сергей улыбнулся. «Отлично, бабуль. Знаешь, а ведь жизнь удивительная штука. Никогда не знаешь, куда она тебя приведет и какие возможности подарит». Бабушка ласково потрепала его по голове. «Главное, внучек, чтобы ты был счастлив в процессе, а остальное приложится и результат будет». Сергей задумчиво посмотрел в окно. «Знаешь, бабуль, а ведь я действительно счастлив. Впервые за долгое время я чувствую, что делаю что-то действительно важное». Бабушка улыбнулась. «Вот и хорошо, Сереженька, вот и хорошо». На следующий день в школе Сергея ждал сюрприз. Нина Петровна вызвала его к себе в кабинет. «Присаживайся, Сергей», — сказала она непривычно мягким голосом. «Знаешь, я долго думала о том, что происходит в нашей школе в последнее время, и пришла к выводу, что, возможно, я была не права, сопротивляясь переменам. Сергей удивленно посмотрел на завуча. Та продолжила: «Я вижу, как изменились ребята, как они стали более ответственными, заинтересованными. И в этом есть твоя заслуга». Она помолчала немного, а потом добавила: «Я хочу предложить тебе сотрудничество. Давай вместе подумаем, как сделать нашу школу лучше. Да я понимаю, что ты после 9 класса уйдешь». Сергей почувствовал, как к горлу подступил ком. Он не ожидал такого поворота событий. «Спасибо, Нина Петровна», — наконец сказал он. «Я очень ценю ваше доверие. И, конечно, я готов сотрудничать». Завуч улыбнулась. «Вот и отлично. А теперь расскажи мне подробнее о твоих идеях. Я хочу услышать все». Выйдя из кабинета завуча через час, Сергей чувствовал себя окрыленным. «Кто бы мог подумать», — размышлял он, — «что самый строгий человек в школе окажется таким человечным». Он шел по коридору, погруженный в свои мысли, когда его окликнул Колян. «Эй, Серый, ты чего такой задумчивый?» Сергей улыбнулся. «Да так, Коль, просто понял одну важную вещь». «Какую?» – заинтересовался Колян. «Понял, что нет безнадежных ситуаций и людей. Главное – найти правильный подход». Колян почесал затылок. «Ну ты, как всегда, Серый, философствуешь. А у нас, между прочим, важное дело. Пошли, будем план спортивных мероприятий на год составлять». Сергей кивнул и пошел за другом. «Знаешь, Коль», — сказал он по дороге, — «а ведь мы с тобой историю творим». «В смысле?» — не понял Колян. «В прямом. Мы меняем нашу школу, а значит, и наше будущее. Кто знает, может, через много лет кто-нибудь будет изучать наш опыт и брать с нас пример». Колян задумался, а потом широко улыбнулся. «А ведь ты прав, Серый. Круто звучит, мы творим историю». Сергей рассмеялся. «Вот именно, Коль, вот именно. Только завтра у нас начинаются экзамены». Глава 8. Экзамены. Проснувшись рано утром, потянулся и сразу же вспомнил. «Сегодня первый экзамен. Биология. Черт, ненавижу эту науку». В голове мелькнула мысль: «Может прогулять?» Но нет, нельзя. Я теперь в теле этого ботаника, надо соответствовать. Хотя какой он ботаник, если даже биологию не знает? Ладно, прорвемся как-нибудь. Встал, умылся, оделся. Глянул в зеркало. Да уж, зрелище то еще. Худой, прыщавый, в очках с толстыми линзами. Эх, где мои 90 кило живого веса? Ничего, нагуляем еще. Спустился на кухню. Там уже суетилась бабушка. «Сереженька, кушай, я тебе кашку сварила», — лепетала она, накрывая стол. «Кашка, блин. Мне бы сейчас жареной картошки с салом и стакан покрепче для храбрости. Но нельзя. Какой школьник с утра самогон пьет?» Съел эту кашу, чтобы бабушка не расстраивать. Собрал сумку, проверил: ручка, карандаш, линейка. Так, а где же шпаргалки? Неужели этот ботаник даже шпор не сделал? Ладно, придется импровизировать. Вышел из дома, на улице уже толпились одноклассники. Ко мне подошел здоровенный детина, видимо местный хулиган. «Ну че, очкарик, готов к экзамену?» Я окинул его оценивающим взглядом. «В моем времени таких на заводе быстро учили уму-разуму». «Готов, а ты?» — ответил спокойно. Он явно не ожидал такой реакции. «Ты че, борзеешь?» Я усмехнулся. «Слушай, друг, давай на чистоту. Ты меня боишься, потому и задираешься. Но я тебе не враг. Хочешь, помогу на экзамене? А нет, так и разойдемся мирно». Он опешил, несколько секунд молча таращился на меня, потом буркнул: «Ладно, посмотрим», и отошел. Я довольно ухмыльнулся. «Еще не вечер, разберемся и с этим бугаем». В класс зашли гурьбой, галдя и толкаясь. Я огляделся: обычный сельский класс, ничего особенного. Доска, парты, портреты каких-то ученых на стенах. Сел за парту, достал ручку. В голове крутились обрывки знаний о клетках, фотосинтезе и прочей ерунде. Господи, и зачем мне, Столивару, все это? Но делать нечего, надо как-то выкручиваться. Зашла учительница, полная женщина лет 50, с хорошим макияжем. «Так, дети, успокоились. Сейчас будете тянуть билеты». Я глубоко вздохнул. «Была не была, прорвемся». Подошла моя очередь. Сунул руку в стопку билетов, вытащил один. Номер 13. Ну конечно, счастливое число. Сел за парту, развернул билет. «Так, первый вопрос, строение клетки. Ну это я еще помню по школе, хоть и прошло 25 лет. Второй вопрос, экосистемы. Черт, а это что такое? В наше время такого и слова-то не было. Ладно, придется выкручиваться». Взял чистый лист, начал писать. Про клетку набросал, что помнил: ядро, цитоплазма, митохондрии. А вот с экосистемами беда. Написал что-то про природу, животных, растения. Авось прокатит. По-любому сдам не пустой лист и еще что-то могу рассказать. Значит, тройка будет. Краем глаза заметил, как соседка по парте достает шпаргалку. Эх, молодежь, совсем обнаглели. В наше время мы такие фокусы проделывали, что учителя диву давались. Решил ей помочь. Эй, шепнул я, давай я тебя прикрою. Она удивленно на меня уставилась. Видимо, ботаник раньше такого не предлагал. Я подмигнул ей и слегка подвинулся, закрывая обзор учительницы. Девчонка благодарно кивнула и быстро списала нужное. Я же вернулся к своему листу. Так, чтобы еще написать про эти чертовы экосистемы, вдруг почувствовал, как по руке что-то потекло. Глянул, черт, ручка потекла. Все руки в чернилах, да и лист заляпан. Вот невезуха. Поднял руку. Ирина Петровна, можно выйти? У меня ручка потекла. Учительница недовольно поморщилась, но кивнула. Я вышел во двор, огляделся. Так, где тут у них умывальник? Заметил дверь напротив котельной, ага, вот она. Зашел внутрь, подошел к раковине. Пока мыл руки, в голову пришла идея. Достал из кармана шпаргалки, быстро пробежался глазами. Так, вот оно, экосистемы. Быстро запомнил основные моменты и смыл бумажки в раковину. Ну все, теперь можно и ответ дописать. Вернулся в класс, сел за парту. Учительница подозрительно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Я взял новый лист и быстро начал писать. Теперь дело пошло веселее. Про экосистемы накатал целую страницу, связи между живыми организмами, круговорот веществ, все как полагается. Сам себе удивился, надо же, сколько в голове осталось. Видимо, не зря ботаник зубрил. Закончив писать, перечитал. Вроде неплохо получилось. Встал, отнес листы учительнице. Она бегло просмотрела, кивнула. Хорошо, Сережа, можешь идти. Я с облегчением выдохнул, пронесло. Вышел на улицу, вдохнул полной грудью. Черт возьми, как хорошо-то. Солнце светит, птички поют. Живем, братцы. Подумал, а ведь неплохо устроился. Молодой, здоровый, вся жизнь впереди. Можно такого наворотить. Усмехнулся своим мыслям. Ладно, это все потом. А сейчас надо домой идти, готовиться к следующему экзамену. Кажется, украинский язык. Вот с этим будет посложнее. В моем времени такого предмета и в помине не было. Но ничего, прорвемся. Главное, не падать духом и верить в себя. А остальное приложится. По дороге домой встретил соседку, ту самую, который на экзамене помогал списывать. Она робко улыбнулась. «Спасибо тебе, Сережа. Я бы без твоей помощи не справилась». Я подмигнул ей. «Да ладно, ерунда. Мы ж друг другу помогать должны». Она покраснела. «Слушай, а может, вместе подготовимся к следующему экзамену?» Я задумался. «С одной стороны, неплохо бы. Она наверняка лучше меня в современной программе разбирается. С другой, не хотелось бы давать ей ложную надежду. Все-таки я в этом теле временно, да и старше ее лет на 30. Давай так, предложил я, ты мне поможешь с теорией, а я тебе, с практикой. Расскажу, как лучше отвечать, как держаться. Идет, она радостно закивала. Конечно, спасибо, Сережа. Дома первым делом полез в учебники. Так, украинский язык. Ох, ничего не понимаю. Буквы вроде знакомые, а слова какие-то чудные. Ладно, придется зубрить. Открыл тетрадь, начал выписывать правила. Черт, как же сложно-то. В моем времени мы и русский-то толком не учили, а тут целый новый язык. Но делать нечего, надо соответствовать образу отличника. Часа два корпел над учебником, пока голова не начала гудеть. Ладно, хватит на сегодня. Вышел во двор, решил размяться. Нашел старую покрышку, начал ее поднимать. Эх, слабовато. Ну ничего, подкачаемся еще. Вечером, уже ложась спать, вдруг подумал, а ведь я теперь могу все изменить. Лучше сосредоточусь на малом, помогу тем, кто рядом. Может, хоть чью-то жизнь изменю к лучшему. С этими мыслями и уснул. Утро началось, как обычно, подъем, завтрак, сборы в школу. Но чувствовал я себя уже увереннее. Вчерашний успех придал сил. Да и одноклассники стали поглядывать с интересом. Видимо, весть о моем преображении уже разнеслась. В школу шел с улыбкой, насвистывая незамысловатый мотивчик. У входа встретил вчерашнего хулигана. Он немного смущенно поздоровался. «Здорово, Серега. Слушай, ты это, правда поможешь с учебой?» Я кивнул. «Конечно. Сказал же, будем дружить. А друзья всегда помогают друг другу». Он просиял. «Здорово. «Слушай, а может, на Великий после экзамена махнем? У меня новый орленок, можем рвануть на речку». Я задумался, с одной стороны, Велик я не видел лет 30, с другой, когда еще выпадет такой шанс. «Идет», согласился я, «только сначала экзамен сдадим». В класс вошел уже совсем другим человеком, уверенным, спокойным. Сел за парту, достал ручку. Краем глаза заметил, как одноклассники шушукаются, поглядывая в мою сторону. «Ну-ну, смотрите, скоро еще не то увидите». Зашла учительница, начала раздавать билеты. Я вытянул свой, развернул. «Так, теория, фонетика. Это я вчера читал, более-менее помню. Второй вопрос, написать сочинение на тему «Мой родной край». Вот это уже интереснее». Взял чистый лист, начал писать. Про фонетику набросал, что помнил, звуки, буквы, ударения. А вот с сочинением разошился не на шутку. Начал с описания природы, леса, поля, речка. Потом перешел на людей, добрые, работящие, готовые прийти на помощь. Вспомнил свой завод, товарищей по цеху. «Эх, где вы сейчас, ребята? Может, кто еще жив?» Незаметно для себя увлекся, исписал целых 3 страницы. Очнулся, когда учительница объявила: «Заканчиваем, сдаем работы». Перечитал написанное, вроде неплохо получилось от души. Отнес листы, вышел из класса. В коридоре меня уже ждала соседка по парте. «Ну как, Сережа, справился?» Я улыбнулся. «Вроде да. А ты?» Она вздохнула. «Не знаю. С теорией вроде нормально, а вот сочинение, боюсь, не очень получилось». Я подбодрил ее: «Не переживай. Главное, что ты старалась. А если что, в следующий раз я тебе помогу с сочинением». Она благодарно улыбнулась. «Спасибо, Сережа. Ты такой добрый стал в последнее время». Я хмыкнул про себя: «Если б ты знала, девочка, какой я на самом деле». Вышли на улицу. У ворот школы нас догнал вчерашний хулиган. «Ну че, Серый, едем на речку?» Я кивнул: «Едем. Только домой забегу, переоденусь». Он просиял: «Круто. Тогда через полчаса у твоего дома». Я согласно махнул рукой и побежал домой. Переодевшись в шорты и футболку, вышел во двор. Хулиган уже ждал меня, сидя на велосипеде. «Держи», — протянул он мне второй велик, — «это моего младшего брата, он не обидится». Я с сомнением посмотрел на велосипед, маловат он для меня, но делать нечего, не отказываться же. Сели, поехали. Черт, как же непривычно, ноги не помещаются на педалях, руль слишком низкий. Но постепенно приноровился, вспомнил, как в детстве гонял на велике. Эх, молодость, молодость. Выехали за село, покатили по полевой дороге. Вокруг поля, леса вдалеке, красота. Я глубоко вдохнул свежий воздух. Хулиган, видя мое настроение, тоже расслабился. «Слушай, Серый, — начал он, — а ты правда изменился. Раньше ты таким забитым был, а теперь прям мужик». Я усмехнулся. «Просто понял, что жизнь одна, нечего ее тратить на страхи и комплексы». Он задумчиво покивал: «Да, ты прав. Знаешь, я ведь потому и задирался, что сам всего боялся, а ты мне глаза открыл». Доехали до речки, бросили велики на берегу. Я с наслаждением окунулся в прохладную воду. Боже, какой кайф! В последний раз я так плавал лет 20 назад. Мы с хулиганом, кстати, его звали Колей, на перегонки поплыли на другой берег. Я, конечно, отстал, все-таки тело непривычное, да и годы свое берут, но добрался. Вылезли на берег, легли на траву. Коля достал сигареты. «Будешь?» Я отрицательно помотал головой. «Нет», — бросил. Он удивился: «Когда успел?» Я хмыкнул: «Да вот, решил новую жизнь начать». Он с уважением посмотрел на меня: «Молодец, я вот тоже хочу бросить, да не получается». Я похлопал его по плечу: «Получится, главное, захотеть». Полежали еще немного, потом поплыли обратно. На берегу нас уже ждала компания одноклассников. Видимо, прознали, что мы здесь. Среди них была и моя соседка по парте, как же ее звали? Ах да, Оксана. Она робко помахала мне рукой. Я приветливо кивнул в ответ. Ребята расстелили покрывало, достали еду, бутерброды, фрукты. Кто-то притащил гитару. Начался импровизированный пикник. Я с удовольствием уплетал бутерброды. Все-таки молодой организм требует много еды. Глядя на ребят, вдруг поймал себя на мысли: а ведь хорошо тут. Простая, незамысловатая жизнь. Никаких тебе проблем, кроме экзаменов. Может, и правда стоит тут задержаться? Парень с гитарой начал наигрывать какую-то мелодию. Я прислушался, незнакомая песня. Видимо, что-то из нового, 2000 ха. Ребята начали подпевать. Я сидел молча, слов не знал. Оксана, заметив это, подсела ко мне. «Сережа, а ты почему не поешь?» Я пожал плечами. «Да как-то не знаю слов». Она удивилась. «Как не знаешь? Это же Океан Эльзы, все их песни знают». Я замялся. «Черт, как объяснить, что я из другого времени? Да я как-то больше по классике». Выкрутился я. Оксана просияла. «Правда, я тоже люблю классику. А кто твой любимый композитор?» Я на секунду задумался. «Кого бы назвать?» «Чайковский», — брякнул первое, что пришло в голову. Оксана обрадовалась. «О, я обожаю его «Лебединое озеро». А ты какое произведение больше любишь?» «Вот черт, думаю, попал. Что я еще знаю из Чайковского?» «Щелкунчик», — говорю наугад. Оксана закивала. «Да, прекрасное произведение. А ты не хочешь в музыкальную школу поступить? У тебя явно есть вкус». Я отмахнулся. «Да нет, куда мне? Я лучше на завод пойду после школы». Она удивилась. «На завод? Зачем? Ты же такой умный, мог бы в институт поступить». Я усмехнулся. «Знаешь, Оксана, в жизни главное не дипломы, а то, что ты умеешь делать своими руками. Вот я, например, могу сталь варить». Она с восхищением посмотрела на меня. «Правда? Ты уже пробовал?» Я чуть не рассмеялся. «Если б ты знала, девочка, сколько я этой стали переварил». «Да, приходилось», — скромно ответил я.